Кайры и Бакланы. Вот и вершина острова, самая макушка скалы. Здесь, на крошечной с ладонь шириной площадке, сидела Кайра. Увидев меня, она по-змеиному зашипела, нехотя снялась и, распластав крылья, уплыла вниз, где лучилась и сверкала солнечными искрами вода. На площадке осталось яйцо, зеленое в коричневую крапинку, один конец тупой, другой острый. Я положил его на наклонный камень, яйцо не покатилось, а покачалось, повернулось тупым концом вниз и замерло. Яйцо не валяшка, яйцо Ванька-встанька. Так вот почему не падают вниз с обрыва ни в дождь, ни в ветер арьи яйца. Постояв на вершине, я начал спуск. С камня на камень, как по лестнице. Справа и слева из-под камней, поблескивая белыми грудками, шипят кайры, тоже сторожат яйца. Лес, лес, снова попал на край обрыва, снова под ногами море. Сбоку, на фоне воды, две черные змеи. Поднялись на хвосты, вертятся, раскачиваются, пугают. Никакие это не змеи. Два баклана устроили на выступе скалы себе дом. Сидят бок о бок, оба как сажа черные, вокруг глаз оранжевые ободки. Ворчат, успокаивают друг друга. Не посмеет тронуть, не посмеет, уйдет. И верно, уйду, можете не волноваться. Я отполз в сторону, и тотчас один из бакланов метнулся вниз. Словно черная стрела полетела с обрыва, вонзилась в воздух, прочертила прямую линию. Развернулись крылья. Баклан уже на воде, качается черной лодочкой. Сейчас начнет ловить рыбу. А подруга его осталась на камне. Косит на меня оранжевым глазом. Если присмотреться, под ней между лапами яйцо. «Когда ты уйдешь?» Ушел я, ушел. Дальше пополз вниз. Скатился со скалы, а там мехтарьянс. «Идемте, — говорит, — я вам сейчас топориков покажу». Топорики. Здесь внизу, где каменные уступы пошире, травы побольше, и гнездятся топорики. Сели мы с Элей в траву, стали наблюдать. Ара — взрослому человеку по колено. Топорик — меньше раза в два. Сам бурый, на голове два лимонных хохолка, нос красный лопаточкой, лапки тоже красные. Гнезд топорик не вьет, на карнизах, как бакланы, не сидит, роет норы. Вот один старается, тюк-тюк, красной лопаточкой, носом долбит землю, лапками из-под себя выбрасывает. Взлетает топорик так, часто-часто замашет короткими крыльями, толкнется и пошел. Пока набирает скорость, лапки опущены, пальцы перепончатые, растопырены, точь-в-точь самолет на взлете. Но вот набрана скорость, можно убирать шасси, и топорик лапки подобрал, к пузичку прижал, стрижет воздух крыльями, только свист идет. И садится топорик, как самолет. Подлетел, выпустил лапки, затормозил крыльями, фрррр, и приземлился около своего дома. Мы с мехтарьянс идем, стараясь не шуметь, мимо россыпи валунов, мимо нор, пробитых в зеленой траве. Смотрят на нас умные птицы, поворачивают вслед пестрые хохлатые головы. «Наш северный попугай», — сказала про топорика Эля. У нее для всякой птицы здесь прозвище, про всякую 100 историй. Недаром она на острове то одна, то с товарищами уже второе лето. Они бесстрашные. Родилась Эля далеко от Командорских островов, в Армении. Раскаленные красные камни, синие горы, маленькое селение посреди сухой безводной долины. Воду девочка видела всегда помалу. В ладошках, когда умывалась, в кружке, когда пила, на дне колодца, когда отец открывал крышку, чтобы опустить ведро. Выросла, окончила институт, попала во Владивосток, а тут море, вода до самого горизонта. Пораженная, решила, тут и останусь. Как все горянки, была она молчалива и не боялась одиночества. Поэтому, когда ей предложили поехать на остров изучать птиц, сказала «ладно» и очутилась на Арьем камне. При сборах опытные люди советовали: «Сапоги обязательно возьмите резиновые, в них нога не скользит, и, конечно, примус, деревьев на острове нет, костерок не разведешь, одеяло потеплее, свитер, даром что лето, может и снег пойти. Это в июне-то?» «В июне». Самой страшной была первая ночь. Катер, который привез ее, ушел. Набежали тучи, солнце село, темнота, низги. Висит где-то между черной водой и черным небом крошечная палатка. В ней на железной койке маленькая женщина. Где-то внизу ворочается океан. Ветерок шевелит траву. А женщине, кажется, кто-то подкрадывается. Идет кто-то по скале все ближе, ближе. Камень упал, крикнула морская птица. Достала Элли из ящика примус, чиркнула спичку, разожгла. Вспыхнул над примусом голубой огонек. Зажурчал. Набрал силу, стал желтым, красным. По палатке побежало, застроилось тепло. Шумит примус, будто появился собеседник. Торопится что-то рассказать, шумит взахлеб. А Элли сидит, слушает его и кивает.